Эпилог. «Елина?» — удивленно спросила я, когда увидела ведьму, выходившую из комнаты Кайраны. «Ты чего орешь?» — возмутилась она. «Во-первых, я Сильма, а во-вторых, ты зачем внимание привлекаешь?» Теперь ведьма тоже училась в академии. По просьбе Саймона, который единственный, кроме меня, Елины и Ростина, знал всю историю с начала до конца, ректор принял ее на учебу в середине семестра. Елина сказала, что не может оставить свое бывшее тело без присмотра. Ее, конечно, очень устраивало тело юной драконицы и все бонусы, идущие с ним, но по себе прежней она все же скучала. И в порыве хорошего расположения благодарила меня за то, что я спасла ее тело, пусть и случайно. Я уже неделю как была миссис Рануфер и жила в комнате Саймона, хотя чаще мы летали после пар в его дом, потому что я желала уединения и хотела изучить свое новое жилище. С боевого факультета уходить я не собиралась. Уж слишком сильно мне нравилась моя группа, к которой очень забавно и мило ревновал муж. На этом факультете оказалось много интересного и увлекательного, кроме предмета Саймона. Это по-прежнему для меня было сущим испытанием, хотя Елина Сильма и Ростин мне в этом очень помогали. Они обучали меня всяким ведьмовским штучкам, которыми не владели драконы, и это облегчало мне жизнь, за что я им была благодарна. «С каких пор ты стала дружить с Кайраной?» — спросила уже тише. «Дружить с этой вертихвосткой?» — фыркнула Елина. «Я забрала у нее кинжал, пригрозив рассказать о нем ректору. Кайрана клянется, что просто нашла его в кустах под окнами профессора Рануфера, когда следила за ним. И знаешь, я ей верю. Она, конечно, та еще душка, но с мистером Миссаром никаких дел не имела. Да и его показания это подтверждают». Елина пожала плечами. «Кстати, я оставила Кайране подарок взамен. Не могу простить ей попытку озеленить мое тело». Она указала на меня. После взятия под стражу Троид еще 3 дня оставался изумрудным. Свою вину он признал и не отпирался. Об удачном покушении на Елину никто не заявлял, лишь о попытках убийства. Ему за это светило много лет заключения. Саймон несколько раз наведывался в участок давать показания и всегда возвращался сам не свой. Он не мог до конца поверить, что Троид так его ненавидел. «Зачем тебе кинжал?» Подозрительно спросила я. На нем оставалась моя кровь, а я уже достаточно смыслила в магии, чтобы понять, что кровь можно использовать в самых сильных ритуалах. Неужели ведьма решила все-таки вернуть свое тело? «Твой муж попросил вернуть, а то сам он побаивается подходить к Кайране». Ведьма хохотнула. «Слишком сильно она его достала за то время, пока учится здесь. А это все-таки семейная реликвия». Она протянула сверток мне, и я поспешила в комнату, чтобы его спрятать. «А теперь это еще и символ вашей роковой встречи». Развела Елина руки в стороны. В теле молодой драконицы она выглядела просто восхитительно и, конечно же, сразу обзавелась множеством ухажеров, которые жаждали ее внимания. Но все свое свободное время она проводила с Ростином. У них было много тем для разговоров, все-таки оба из рода ведьм. Я заметила, что и Рости перестал заглядываться на свою Миланию, и все чаще ловила его заинтересованные и даже немного озадаченные взгляды, направленные на Елину. Не знаю, что между этими двоими происходило, но точно что-то большее, чем просто благодарность за спасение. «Как тебе в роли супруги и истинной дракона?» — спросила ведьма, наблюдая за тем, как я прячу кинжал и накладываю заклинание сокрытия. «Отношение адептов ко мне не изменилось, если не считать Кайрану. Она просто в бешенстве. Странно, что она решила и дальше учиться в академии. Хорошо, что шоколадки больше не дарит. Ничего, за шоколадку она еще ответит. Подмигнула Елина. Завтра будем лицезреть ее в радужных тонах. Пообещала она. Ведьмы все такие злопамятные. А то. А ты одна из них. Ведь в твоих жилах моя кровь. А в твоих теперь драконья? Засмеялась я. Кстати, каково оно — быть ящером? Еще не привыкла. Скривилась девушка. Родные сильмы думают, что у меня боязнь полетов после падения, носятся как с детем малым, во всем угождают и каждый день наведываются в академию. С каким-то умилением сказала она. Как я уже знала, семьи у Елины не было, поэтому она наслаждалась той, которую сейчас получила. Это же неплохо. Мне нужно к Ростину. Идешь со мной? Она кивнула. «Мне нужно у него домашнюю работу списать». Не стала скрывать она. «Он лучший на нашем факультете, и его преподаватели любят». Я улыбнулась, рада, что у парня появилась такая подруга. Мы вошли в комнату старосты без стука. Он держал в руках черное с серебристыми прожилками яйцо, но от испуга... дернулся, и оно почти выпало из его рук. Елина с готовностью его подхватила. В какой-то момент их руки соприкоснулись. «Стучаться нужно!» — зашипел Ростин, но в следующее мгновение мы увидели, как яйцо начинает медленно трескаться, а потом, превращаясь в сферу чистой магии, входит в грудь Рости. Он наблюдал за этим с выражением сильнейшего изумления. И если бы не торжественность момента, я наверняка засмеялась бы. «Бежим!» Первая спохватилась Елина, хватая меня за руку и утягивая вон из комнаты. Убегая и спотыкаясь, я все равно не отводила взгляда от друга, на стремительно увеличивающемся в размерах теле которого рвалась академическая форма. Из комнаты раздался треск ломающейся мебели, а потом тишина. «Рости!» Тихо позвала Елина спустя несколько минут молчания. Мы не решались войти и посмотреть, что там у него происходит. Из дверного проема в коридор высунулась морда черного ящера с чешуей, которая отливала серебром. Вид у него был настолько изумленный, что мы с Елиной переглянулись и засмеялись. «Что за шум, адептки?» — спешил к нам с другого конца коридора ректор. «Каждый день что-то происходит. Ни на миг вас оставить нельзя. Ну как дети малые, в самом деле. Что случилось?» Войтин подошел к нам и тоже увидел голову дракона. «Ничего особенного». Лукаво улыбнулась Елина. «Просто в академии появился еще один дракон».